Мало ли какое зло бывает у тебя на душе. Но не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла. Затвори печь. Пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла, и жизнь твоя близка к аду. А людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику, или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали.